Глава 23. Мы погрузились во мрак коридоров, словно нырнули в темные воды реки из ослепительного солнечного света. Стены замка в общей жилой части были обиты красным и зеленым бархатом, там было людно и светло, а хрустальные светильники рассыпали вокруг радужные блики, подобно тому, как утренняя роса играет лучами на лепестках цветов. Но чем дальше мы продвигались, тем более унылым становился вид замка. Позолота на карнизах потускнела, обои местами отклеивались, обнажая серую сырую кладку. Воздух сделался затхлым, и лишь наши шаги эхом разносились под сводчатыми потолками. Теперь замок дышал иначе, холодом, тишиной, чем-то зловещим. Даже воздух стал гуще, пропитанный запахом плесени на старых камнях и воска. «Ты не боишься?» — внезапно спросил Трой, и его голос прозвучал странно, как будто с удивлением. Я встретила его взгляд, ответила просто, пожав плечами. «Боюсь. Но нельзя же не идти». Трой улыбнулся, и в этой улыбке было что-то новое. Восхищение, может быть, даже нежность. «Ты удивительна, Кейтлин. Ни одна девушка, которую я знал, не отважилась бы на такое. Брось, она бы отпошла бы, еще и удовольствие от этого получала бы». «Тише, там кто-то есть». Трой нарочно взял меня за шкирку, а я напевала и икала, пока мы не миновали нескольких стражников. Кажется, они спали стоя, один из них даже похрапывал. Я стала волноваться, что мы не успеем до полуночи, смена стражи была не в нашу пользу. «Знаешь, Трой», — прошептала я, старательно качаясь из стороны в сторону, — «мне кажется, или здесь как будто стены сходятся, а сами мы ходим по кругу». «Это потому, что ты притворяешься пьяной уже чересчур усердно, Кейт», — ответил он, пряча невольную улыбку и поддерживая меня. «Пойду дальше сама», — отлепилась я от сырой кладки и заковыляла дальше, рассматривая при этом внимательно стены. «Постой здесь, чтобы за нами никто из них точно не пошел». Трой настиг меня в узком переходе. «Ты была права», — прошептал он, схватив меня за руку. «Я нашел проход». Его глаза блестели в полумраке, и я почувствовала, как учащенно забилось сердце. «Где?» «В дальнем конце галереи. Видишь ли, когда ты петляла впереди меня, я увидел, что один из слуг с подносом вышел будто из стены. Пригляделся. Там панель с потайной задвижкой. Нужно только вернуться назад». Мы развернулись и пошли в обратном направлении. В этот раз нас, к несчастью, заметили. «Эй, молодые господа!» — окликнул нас один из стражников, когда мы миновали очередной поворот. «Куда это вы направляетесь?» «Как смогла, сыграла я. А, сами не понимаем. Ищем свои покои». «Вы уже второй час шляетесь туда-сюда», — заметил второй стражник, подозрительно прищурившись. «Да? Не может быть!» — продолжала я свой спектакль. «Я просто хотел найти комнату, где можно было бы прилечь. Так спать хочется. А тебе, мой друг?» И я навалилась всем телом на Троя. Тот удерживал меня, пытаясь одновременно поклониться стражникам. «Идите до конца этого коридора, потом налево, и, не останавливаясь, прямо». «Когда же смена поясницу продула?» «Да, и закурить хочется страсть». Когда мы завернули за угол, Трой без лишних слов подвел меня к невидимой нише. Я внимательно осмотрела указанное место. Действительно, если приглядеться, можно было различить едва заметную щель в форме арки в каменной кладке. Не успели мы даже подумать, что делать дальше, как из темноты появились четверо стражников. «Стойте!» — рявкнул старший. «Кто такие? Что вам здесь нужно?» «Господа», — попытался объяснить Трой, — «мы просто заблудились. Нам же говорили, что тут ходят двое, как будто вынюхивают что-то». Один из стражников грубо толкнул меня, и я полетела на пол. В этот момент произошло нечто странное. Часть стены бесшумно отъехала в сторону, и в образовавшемся проеме показалась фигура, закутанная по самые глаза в развивающиеся шелка. Четыре телохранителя почтительно окружали ее, а остальные стражники моментально вытянулись по стойке смирно. Таинственная особа медленно проследовала мимо нас, даже не взглянув в нашу сторону, и скрылась в одной из дверей. Шелковые одежды колыхались при каждом ее шаге, словно ветер играл молодой листвой. «Вот что, парни!» — обратился старший стражник к своим подчиненным. «Этих двоих нужно связать и допросить». «Да брось ты, Рэм!» — возразил другой. «Видишь же, просто пьяные придурки заблудились. Давайте их побьем немного, согреемся заодно и выкинем отсюда». «Ага, побьем, а потом окажется, что их отцы — важные вельможи, и нас так взгреют, что костей не соберем». После недолгих препирательств они решили все-таки ограничиться предупреждением. Нас довольно чувствительно пнули несколько раз, но затем отпустили. Когда мы, наконец, добрались до наших комнат, я буквально рухнула на диван рядом с леди Далтон, которая встревоженно вскочила, схватившись за сердце. «Боже правый, что с вами случилось?» — воскликнула она, увидев наши помятые одежды и ссадины. «Мы нашли то, что искали», — рассказывала я Ингрид результаты нашего с Троем похода. «За той потайной дверью держит Эдварда. Я уверена в этом. Главное, он жив. Иначе не было бы столько охранников. И эта фигура в шелках. Надеюсь, у этих стен нет ушей, потому что мне кажется, что это была королева. Трой, как ты думаешь?» Леди Далтон задумчиво посмотрела на меня. Ее пальцы нервно теребили цепочку с медальоном. «Милая», — произнесла она после паузы, — «если ты права, то нужно быть осторожнее. Если бы вас сегодня схватили, то не поздоровилось бы ни вам, ни Эдварду. Пока что никто не знает, что здесь целая спасательная миссия, и не должны узнать». Я кивнула, только сейчас почувствовав, что меня довольно ощутимо потряхивает. Трой откашлялся. Та фигура в шелках могла быть любой дамой. У лорда Макгрегора могла быть здесь связь какой-нибудь дворцовой... леди. Я ничего не утверждаю, но это возможно. И, к примеру, ей могли позволить навестить его. «Чушь!» — пробормотала я себе под нос, чувствуя, что меня изнутри как будто кипятком обдало. Леди Далтон кинула на меня взгляд и ответила Трою, обдумав его предположение. «Даже если и так, то вряд ли Эдвард сидит там по своей воле». На этом мы разошлись, решив, что утро вечера мудренее. В эту ночь я то лежала, то ходила по комнате, прислушиваясь к ночным шорохам замка. Луна заглядывала в высокие окна, рисуя причудливые тени на полу. Они казались мне символами надежды, которые вели меня вперед через все эти испытания. А еще я чувствовала, что не смогу уснуть от нервного напряжения, которое никак не отпускало меня. Бесполезно даже пытаться. Утром, с первыми лучами солнца, я разбудила леди Далтон. Мы должны были составить план, который поможет нам вызволить Эдварда. Сегодня на приеме у лорда Хартфорда соберется множество людей. Нужно было понять, кто сможет и захочет нам помочь. «Знаете», — сказала я, глядя на свое отражение в оконном стекле, «мне кажется, что иногда судьба словно специально заводит нас в такие лабиринты, чтобы проверить нашу силу духа. Иногда мне так страшно». Леди Далтон подошла ко мне и положила руку на плечо. «Кейтлин», — произнесла она серьезно, — «помни, истинная доблесть не в том, чтобы не бояться, а в том, чтобы преодолевать свой страх ради тех, кто тебе дорог. В нашем клане это впитывают с молоком матери». Эти слова запали мне в душу. Да, я боялась. Боялась провала. Боялась за свою жизнь, а еще больше боялась за жизнь Эдварда. «Леди Далтон», — обратилась я к тетушке, — «на приеме представьте меня самой главной дворцовой сплетнице. Сегодня у нее будет самая благодарная собеседница, которую только можно себе вообразить».